Вхожу. Справа светлое окно привратницы. Именно привратницы, при вратах, да еще каких, которые я никогда не видела и которые увидеть боюсь. В таком доме привратнице должно быть по крайней мере 200 лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствие, не понять. Спешно миную и в полном разгоне. Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут сами, вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, всем, кроме человека. Дома, где водится все, кроме человека. Дома обитаемые и тем необитаемые. Дома столь жившие или так сильно жившие, что просто живут дальше, как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях, источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры. Своды, норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь, коня потеряешь. Влево пойдешь, влево. Дворы старых домов. Не люди мастили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты гору, я утес, ты ничего. Ничего называется яма. Яма — то место, с которого, не доиграв, ушли, а мне по нему идти. Много таких мест. Так с горы да в яму, из ямы да на гору. Проход, световая щель, увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость газа в ущелье сверху течет вечно. Веряюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я не знаю, знаю только под рукой бока, а под ногой река, бывшая поворотами реки, как поворотами плеча. Лестница, ступени, ибо надо же как-нибудь назвать, деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор великаны мастили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты ничего. Следы той же игры веселой для них, страшной для нас. Так и большевики веселились, а мы боялись. Так и большие веселятся, а дети? Дерево ступеней оковано, окантовано железом. Если вглядеться, а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве, ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них — времени. Площадка за площадкой, на каждый провал окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова, выше нельзя, потому что выше нет. Этажей не считаю. Этажи — эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет 100 лет.